31 глава. После чаепития Лоран отвел Зарана в сторону и что-то сказал, на что младший принц серьезно кивнул, а затем и вовсе попрощался и ушел, пообещав Саше, что придет за ней завтра, так как занятия пропускать нельзя. «И что это было?» – насупилась я, глядя на Лорана. «Почему ты не дал ему со мной поговорить?» «Потому что он хотел залезть туда, куда лезть не стоит. Как минимум объяснить тебе поведение брата». «А это что, такая тайна?» – съязвила я, чувствуя горечь. «Не тайна, но разлука пойдет вам на пользу», – усмехнулся отец. «А потом вы уже сами определитесь, надо ли быть вместе». «Почему ты считаешь, что, узнай я правду, то поменяла бы свое мнение?» Сложив руки на груди, я враждебно смотрела на мужчину. А он прищурился и склонил голову на бок, словно оценивая меня. «Потому что вы молоды, горделивы и глупы. И вообще, тебе что, заняться нечем? Ты же кафе собиралась открывать, какую-то мебель заказывала. Или все, желание испарилось? Иди, учись готовить, иначе в первое время без магии не справишься. Кстати, кое-какую мебель уже можешь начать делать. Но не думаю, что тебе необходимо ремонтировать второй этаж. Жить есть где». Покраснев, опустила голову. «Лоран прав, я совершенно не о том думаю. С другой стороны, я ведь сама хотела, чтобы Дамиан оставил меня в покое. Так почему сейчас больно? Почему улыбка и равнодушный взгляд был для меня сродни выстрелу в упор? Так влияет магия? Истинная пара? Или я просто влюбилась?» Лоран ушел, предварительно окружив небольшой кусочек берега и дом щитом, чтобы Саня могла спокойно бегать. Даже в воду могла залезть, но там было буквально по колено. Дальше щит, а значит, не страшно. Я же села в позу лотоса посреди кухни и прикрыла глаза. Медитировать не получалось, а вот мысли о моей влюбленности не давали покоя. Что я вообще о ней знала в свои 20 лет? Только о бабочках в животе и о всепоглощающей страсти. И то по рассказам подружек. Сначала учеба занимала практически все свободное время. Потом гибель сестры и необходимость смотреть за мелкой и подрабатывать. Потом осталась одна воспитывать Сашку. Куда там можно было впихнуть хотя бы свидание? Вот и я говорю, некуда. Надо мной даже девочки с работы посмеивались. Пророча мне умереть старой девой, даже не целованный. Что же, их слова были пророческими. В том мире можно считать, что я умерла, так и не познав любви. А здесь несносный принц, поражающий своей наглостью и язвительностью. «Мама, я полюбила бандита», — усмехнулась про себя. «Дамиан не бандит, принц, а это еще хуже. Это практически безграничная власть и множество женщин, которые хотят занять удобную нишу фаворитки рядом с молодым привлекательным мужчиной. Я неопытна, но дурой никогда не была. Что будет, если у нас получится? Допустим, обряд не позволит Дамиану завести любовницу, но власть-то остается. А если учесть, какой характер у среднего принца, уж лучше женщины». Я тряхнула головой, отгоняя лишние мысли. О чем я вообще? Какой обряд? Какие любовницы? У Дамиана улыбка на все лицо была, когда он узнал, что Лоран забирает нас. Я не нужна ему. Точка. Да, сегодня Дамиан недвусмысленно дал понять, что хотел бы видеть меня в своей кровати. Но замуж меня никто не звал, а быть развлечением на пару ночей я не хочу. Смахнув непрошенную слезу, сильно зажмурилась. «Не думать, не думать, не думать! К черту все! У меня Сашка, отец появился, кафе скоро откроется. Не нужен мне принц ни сейчас, ни потом. Только сердцу больно, и слезы катиться по щекам не перестают». Пришлось встать и подойти к раковине. Холодная вода не только смыла следы с лица, но и остудила голову. Что там Лоран говорил? Надо учиться готовить без магии. Сосредоточившись, представила, как готовлю стейки из говядины на гриле и отвариваю спагетти. Я помню, Лоран говорил, что нужды представлять теперь весь процесс нет, но так было проще и приятней. Спустя пару минут почувствовала запах жареного мяса. Открыв глаза, охнула. На столе стояла тарелка с вполне неплохим ужином, только овощей надо добавить. Отрезав кусочек мяса, сунула в рот. Божественно! Стейк тает во рту. Запах трав придает пикантность. Спагетти были идеально приготовлены. Именно то, что надо. Хихикнув, закрыла глаза и представила салат из свежих овощей. Причем не магазинные огурцы-помидоры, а с грядки, ароматные. Да еще и зеленый лучок, редиска, укропчик ароматный и растительное масло. Можно было бы оливковое, полезней, но ни я, ни Санька его не любили. Открыла глаза. Ура! Вкусный салатик стоял на столе. Вечером проверю, смогу ли я создать большее количество еды. Хотела попытаться сделать мебель, но подумала, что Лоран в чем-то прав. Жить есть где. Второй этаж кафе мне, по сути, не нужен. Порталом буду возвращаться сюда. Мелкой комнату там сделаю, чтобы не скучала, пока я занята. А занята я буду первое время, практически всегда. Пока работа кафе не наладится, пока распространятся слухи и сработает сарафанное радио. В общем, времени это займет не один день, а может и месяц. Хотя можно очень быстро разрекламировать заведение. Просто пригласив того же Зарана на ужин и попросить упомянуть кафе в разговоре с друзьями. О том, что можно попросить Дамиана, даже не думала. Не то чтобы просить, я даже приглашать не хочу. Как представлю язвительные комментарии, надменную морду, простите, лицо. Можно было бы пригласить Ордана, но кронпринц наверняка жутко занят, а отвлекать не хочется. «Диана, я вещи принес», – послышалось со второго этажа. Поднявшись по лестнице, увидела Лорана и кучу коробок рядом. «У меня не было столько одежды!» – растерянно пробормотала я, оглядывая гору. «Не знаю!» – отмахнулся создатель. «Я взял все, что стояло посреди гостиной. Разбирай, смотри сама!» Угукнув, проводила Лорана взглядом и приблизилась к коробкам. «И что тут у нас?» В самой верхней коробке лежал черный кошель, набитый золотыми юки, и маленькая записка в пару строк. «Прошу прощения за недостойное поведение. Заказ мебельщика полностью оплачен и будет ждать вас в вашем доме». Прочитав записку пару раз, посмотрев на ровные буквы, грустно усмехнулась. Он даже не подписал. Впрочем, цвет кошелька и вышитый золотой узор не оставляли сомнений, от кого сей щедрый дар. Высыпав монеты на руку, пересчитала 50 золотых юки. Неплохо так принц оценил моральный ущерб. Я спрятала кошель подальше с мыслью, что при встрече обязательно верну всю сумму. Поддачки и такие извинения мне не нужны. Разбирая коробку за коробкой, поняла, что портной сшил мне еще кучу одежды. от легких летних платьев до костюма верховой езды. Что интересно, потому что лошадьми мало кто пользовался. Проще было пройти через личный портал. А кто не умел их строить, то через стационарный. И на ком мне предлагают передвигаться? На драконе? Я с улыбкой вспомнила, как золотой красавец нес меня в пещеру. Да, зверь оказался намного лучше человека. Даже то, как он закрыл мне глаза, убирая последствия бойни в лесу, было достойно восхищения. Вот по кому я сильнее всего скучаю. Интересно, увижу ли я еще этого красавца? Позволят ли мне погладить теплые чешуйки на морде? Кафе «Золотая чешуйка». Звучит. Пусть это будет в благодарность, что сделал для меня принц и его дракон. Разобрав коробки, спустилась вниз. Сашка носилась по пляжу, весело взвизгивая. Лорана нигде не было видно, но позвать его не проблема. Окликнув Сашу, позвала ее домой на ужин, а сама мысленно потянулась к отцу. «Лоран, ты на ужин придешь?» Секунда, две, десять. Ответа не последовало. «Лоран, ты меня слышишь? Ответь, пожалуйста!» Никакого отклика, словно его и не было никогда. Словно создатель мне почудился. Нахмурившись, позвала еще раз. Может, он не слышит или сильно занят? Решив просто подождать, отправилась кормить мелкую. «Ничего, как придет, так и накормлю. Тем более это не составит труда».